Дорогие братья и сестры, сегодня второй день общения нашего. Он проходит не менее интересно, чем первый день. И вот я смотрю на вас и вижу, что усталости никакой у вас нету. Почему? Потому что очень внимательно слушают. Все очень внимательно слушают. Это потому что интересно, это потому что много назидательного вот братья посредством Слова Божьего говорят. И много мыслей, и хороших, и глубоких. И я заметил, что акцентируют братья на второй половине стиха, основного стиха сегодняшнего нашего общения «Я посылаю тебя». То есть, посылаю тебя, брат тоже высказал, что иди, это тоже есть, посылаю тебя, призываю тебя на служение. Друзья, также мы слышали мысли такие, что Бог хочет пользоваться нами. Кем? Нами кем? Детьми Божьими. Он простым человеком пользоваться не может. Потому что простой человек, обыкновенный человек, он не знает Слова Божьего, не знает призыва Господня и хочет пользоваться только детьми Божьими. Друзья, и мысль такая, что последствия какое такого человека, который отказывается от призыва Господня. Мы читаем в Священном Писании за пророка Ионы, когда Господь посылает его тоже проповедовать, и он убегает от лица Господня, и что дальше бывает? Бог посылает и бурю, и ветер страшный такой на море, и что с Ионой потом бывает, его выбрасывают за борт. Там дальше мы по событиям знаем. Я прочитаю тоже одно место Писания. Мы немножко порассуждаем над этим местом Писания. Книга пророка Исаии в 65 главе, 12 стихом написано так. Прежде чем прочитать, я скажу, что пророк Исаия, друзья, мне очень нравится этот пророк чем? Что он, обличает народ посредством тоже, Бог ему говорит, он обличает и даже так прямо называет народ, что вы грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Посмотрите, какие слова говорит. Это потому что, наверное, тоже они отказывались от призыва Господа, оставили Господа, не служили Господу, и поэтому называет их вот такими словами, то есть обличает. Прочитаю этот стих, 65 глава, книга пророка Исаии, 12 стих. «Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, а вы не отвечали. Говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих, избирали то, что было неугодно мне». Друзья, здесь говорится опять о призыве, что Господь призывал, они уклонялись от этого призыва, и Бог делает такое заключение, что «я обрекаю вас мечу». И мы в Библии очень часто вообще встречаем, написано, что нет такого человека, который бы не согрешил. Но есть люди, которые признают свой грех, просят у Бога прощения, каются в своих грехах, а есть люди, которые никак не хотят признавать свои грехи. В той местности, где я проживаю, я живу, в четырехэтажном здании, я живу на третьем этаже, и оттуда виден мой огород внизу, небольшой участочек такой, огород, у меня там и вишневые деревья, и абрикосовые деревья есть. Я однажды, смотря в окно, увидел на абрикосовом дереве, мальчиков, пацанят. Рвут абрикосы, неспелые они еще рвут, выбрасывают. Представьте мое состояние. Неспелые еще, зеленые. Я спустился вниз, успел одного поймать. Успел поймать, он уже у меня в руках. Его зовут Давид. Я говорю: «Давид, зачем ты залез на это дерево, рвешь и ветки ломаешь, все». Он не то, что не признается, что он рвет. Он не признается, что он Давид. Вот это не я. Как не ты? Ты мой сосед, я тебя знаю. Ты, перед моими глазами ты. Говорит: «Дядь Сурен, это не я». И чуть было он меня не убедил, что это не Давид. Но это оказался он. Я его отругал немножечко. Что делать? Мальчишка отпустил его. Друзья, никак не хотят признавать свой грех. Но мы читаем в первом послании Иоанна, что всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Если пребываем в Господе, если пребываем в Иисусе Христе, друзья, грех для нас противен, и мы уже не согрешаем. А кто признает свой грех, Бог их называет детьми Божьими. Вот как раз и Бог хочет наделить их силою, той силою, которую наделил Гедеона, о котором мы говорим уже вот второй день нашего общения, той силою, чтобы идти и спасти Израиля. И вот дальше, а кто отвергает свое личное спасение, кто отвергает призыв Божий, вот мы сейчас прочитали, Господь говорит, я обрекаю вас мечу. Обрекаю вас мечу. И здесь в книге пророка Исаии Бог показывает нам разницу и показывает нам вот и разницу показывает, и показывает, какая вот между тем, кто принял, кто призыв Господа, и кто отвергает призыв Господа. И вот говорит, обращаясь к тем, кто не хочет смириться, кто не хочет принять призыв Господа, здесь же, вот 13-14 стих написано, «Посему так говорит Господь Бог, рабы мои будут есть, а вы будете голодать, рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждою, рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде, рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа». Друзья, мы прочитали здесь, что «будете голодать». Для нас это немножко знакомо. Вот уже, ну, слава Богу, сейчас немножко в Армении наладилась ситуация, условия жизни неплохие, я скажу так. Но раньше был голод. Был голод, значит, у нас даже была карточная система. Хлеб выдавался по карточкам, как в 1941 году во время войны с Германией. Моя мама рассказывала, что тогда выдавали хлеб по 600 грамм, по 500 грамм. Ну, тоже было, не хватало, но... Ну, более-менее хватало так. А нам выдавали в мирные времена 150 грамм хлеба. Друзья, это явно не хватало. Не было света, не было воды, не было газа. Война, блокада. Наземного транспорта нет. Воздушный транспорт не работает. Ну, полная блокада. И в этот период я как-то оказался тоже в России. Мы строили дом молитвы. Приходилось тоже быть участником строительства. И там... Одна сестра, старица, затронула этот, ну, этот вопрос, говорит, у вас там в Армении голод, можно, говорит, я тебе, говорит, дам 2 килограмма муки, ты отвезешь домой. Я говорю, сестра, что вы говорите, я 2-3 границы буду эту муку, 2 килограмма муку возить. Я говорю, нет, мне, наверное, таможня не пропустит. Ну, я не знал, что сказать тогда. Вот было так, друзья. И вот здесь говорит Господь, что... рабы мои будут есть, а вы будете голодать. Это в каком случае? Если мы не примем призыв Господа, друзья, как Господь говорит, идите, я посылаю вас, я посылаю тебя. Если не принять, вот будут такие последствия. И самое страшное, что здесь вначале мы прочитали, я обрекаю вас мечу. И вот здесь по всему видно, вот 64 главу, 5 стих, когда мы читаем, написано, ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих, но вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены? Вот тоже мы слышали проповедь вот, брата Руслана, что с радующимся надо радоваться, а с плачущимся плакать. И поэтому, друзья, здесь написано, что если мы радуемся, и даже и Господь радуется этому, и Бог радуется тому, что мы радуемся, но... Здесь говорится о том человеке, слышится голос такого человека, который живет грешной жизнью, и он признает свой грех. Он признает свой грех и не знает, как от него избавиться и каким образом спастись. И здесь вот в конце этого стиха написано, как же мы будем спасены. Друзья, знакомый нам всем этот стих. Как же мы будем спасены? Такой же вопрос задал апостолу Павлу. Кто подскажет мне, кто задал? Темничный страж задал апостолу Павлу такой вопрос, как же мы будем спасены? Что мне делать, чтобы спастись? Это ну, почти одно и то же предложение. И он ему ответил, что веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Вообще в Библии есть очень много мест в Писании, где говорится, как можно получить спасение. Я прочитаю, вот я здесь выписал для себя. В Деянии святых апостолов написано, кто призовет имя Господне, спасется. Книга пророка Исаии написано, ко мне обратитесь и будете спасены. Послание к римлянам написано, если устами будешь исповедовать, а сердцем веровать, то спасен будешь. Друзья, сколько мест в Писании. Здесь однозначно говорится о том, что нужно покаяний, чтобы получить вот это спасение. И мы нигде, друзья, как в Библии, не сможем прочитать вот такие стихи. Ни в газетах, ни в журналах, ни одно телевидение такое не скажет, не покажет. Это только в Священном Писании можно узнать, как можно обрести это спасение и как можно получить вот ту радость, о котором здесь говорится. Будешь петь о сердечной радости. И поэтому пусть Бог благословит, друзья, чтобы никогда не говорили Господу. Нет, как мы уже слышали в проповедях, мысль такая была, что, чтобы всегда отозваться на призыв Господа. То есть это, вот мы сейчас прочитали эти места Писания, это мы должны обратиться к Богу, а со стороны Господа. Мы читаем в Священном Писании, что со стороны Господа тоже есть действия, но они действия даже больше, чем наши действия. Я слышал такую мысль, что если мы делаем то, что мы умеем, дальше делает Бог с нами то, что мы не умеем. И вот здесь со стороны Господа мы читаем такое действие. «Бог ваш идет спасти вас». Это книга Второзакония. И идет спасти. То есть Бог постоянно в пути. Вот мы в проповеди тоже слышали, друзья, такую мысль, что постоянно Господь в пути. Мы читаем в Евангелии, что Христос проходил по всем деревням, написано, и по всем селениям, и по всем городам, проповедуя Евангелие Царства. То есть Христос на одном месте никогда не задерживался, потому что в каждом поселке, я сделал такую, прочитая, у меня мысль такая появилась, что в каждом поселке, в каждом городе был грех, потому что дальше написано, что Он, исцеляя немощь, и имеющий вот в людях немощь, и исцелял всякую болезнь. А болезнь тогда какая была? Грех. В каждом поселке, в каждом городе был грех. И Христос на одном месте не задерживался. Он проходил по всем селениям, по всем городам, исцеляя вот эти грехи, исцеляя немощь в людях. И дальше вот мы читаем тоже в первом книге Царств написано, для Господа нетрудно спасти. И мы знаем чудеса, тоже о чудесах тоже братья говорили, как израильский народ прошел по воде, как по суше. И вот он усмирил бурю, Христос. Друзья, для него ничего трудного нету. Если мы призовем имя Господне, если мы станем детьми Божьими, если мы хотим, чтобы Господь нами пользовался, если мы хотим, чтобы Бог наделил нас той же самой силой, которую наделил Гедеона. И вот дальше мы читаем в первом послании Тимофея, Иисус пришел спасти грешников. Поэтому, друзья, если вот у нас есть на сердце такое переживание, если у нас на сердце есть вот тоже так, чтобы Дух Святой побуждает нас, если мы где-то согрешили, всегда помнить, что у нас есть Христос, который постоянно в пути, постоянно Он следит, наблюдает за нами. Вот как мы вот в первом дне нашего общения сказали, что человек силой он не крепок. Бог блюдет за нашими стопами, за стопами святых. Он смотрит за нами. Да, где-то бывает мы и споткнемся, но всегда помнить, что у нас есть Христос, который может нас нежно поднять. Как же мы будем спасены? Друзья, мы должны твердо знать, что только покаянием. И тогда мы будем петь, как мы прочитали, от сердечной радости. И пусть Бог нас в этом благословит, чтобы всей церковью и нашей, и вашей, и всей поместными церквями мы радовались бы нашим вот этим спасением. Я хотел бы еще одну мысль отметить, что, друзья, сейчас что только за верующих не говорят. И это тоже мысль такая, встречная, что у нас тоже, и не только у вас, и у нас, и бывают, и мешают нам, и в благовестии мешают. Вот представьте себе, стоишь, проповедуешь, как вот брат говорил, и там стоит вот толпа народа, и в этой толпе, и даже я скажу, больше, чем желающих помешать, желающих, чтобы сорвать благовестие, таких очень много. И вот мы читаем книгу «Исход», такая мысль еще написана, что, я за ту мысль говорю, что никогда не надо ничего бояться. Если Бог наделил тебя силой, если Бог идет впереди тебя, бояться никого, ничего не надо, потому что мы, на практике это мы уже увидели, чудеса Божии, что расступаются перед Словом Божьим, все расступаются, не многие, а все расступаются перед Словом Божьим. И там написано в книге Исход, 23 глава, 1 стих, что «не внимайте пустым слухам, чтобы не стать свидетелем неправды». Друзья, почему люди сейчас очень тяжело воспринимают Слово Божие? Почему тяжело люди приходят к Богу? Во-первых, страх. Вот тоже было отмечено это, страх. Страх перед тем, не перед Богом, а перед людьми. За несколько дней до нашего приезда сюда я беседовал с одним молодым человеком. Он говорит, я говорю, почему ты не приходишь к нам на собрание? Почему? Неужели тебе не нравится? Ты же раньше бывал тоже на наших собраниях. Он говорит, бывают места Писания, где я не согласен. Я говорю, ты говоришь неправду. Ты просто боишься. В тебе есть страх. Друзья, такие чувствования, я думаю, было у многих из нас, что был и страх, но мы пересилили, слава Богу, этот страх и перед родственниками, и перед знакомыми, и перед друзьями, и перед соседями. У меня тоже был такой страх, такое чувство у меня тоже было, но это все прошло. Я помню, в первое время, когда я обратился к Господу, когда я покаялся, принял крещение, заключил завет с Господом, не то, что там восставали наши родственники, такого не было, правда, но на меня смотрели уже совсем по-другому. Совсем по-другому. У меня брат старший, вот кто-то знаком с ним, он говорит, ты ненормальный, я тебя знал другим, ты сейчас стал совершенно другим. Неужели тебе было плохо в этой жизни жить? Гуляли, пили, что хотели, то и делали. А сейчас ты какой-то, говорит, забитый стал, с тобой даже неинтересно разговаривать. Это первое время он мне говорил, друзья. А потом они стали уже привыкать к тому, что это действительно жизнь. Правильно, я жил и той жизнью, и сейчас живу христианской жизнью. Друзья, вот я к чему-то говорю, что мы не сразу закрыли глаза и пошли за Христом. Жили той жизнью, мирской жизнью, взвесили все это, самая правильная жизнь, самая нормальная жизнь, христианская жизнь. Она трудная, она тяжелая, мы читаем, она и каменистая, и узкая, друзья, трудная, но с Христом ее пройти очень легко. И вот мы читаем в другом месте, что шум восстающих против тебя непрестанно поднимается. Действительно, оно так и есть. Шуметь будут, шумели, и непрестанно оно возрастает, этот шум. Мешающих очень много. Вот здесь и появляется страх, друзья. Но Бог хочет, чтобы этот страх у нас, он ушел, удалился. Если мы хотим, чтобы Бог нас наделил той силой, которую наделил Гидеона, мы должны вот этот страх преодолеть. И поэтому пусть Бог благословит, друзья, но мы должны не этого бояться. Мы должны бояться того, что мы сейчас прочитали, что вот Бог звал, написано, я звал, а вы не отвечали. И тогда Бог говорит, я обрекаю вас бичу. Вот чего надо бояться. Вчера мы вот за ужином здесь, кто остается в доме молитвы, с молодежью немножко посидели за чаем, беседовали, разговаривали. Я немножко рассказал о землетрясении страшном в Армении, которое было в 88 году. Но многие молодежь не знают и не помнят, тогда, может быть, и не было многих их. И я вспомнил место Писания, когда заключил, Аман написал когда письмо, что иудеев истребить. Есфир сказала такие слова, что «как я могу видеть бедствие, которое постигнет мой народ?» Она сказала, я поразмышлял над этим стихом, бедствие, которое постигнет, оно еще не постигло, это в будущем говорит, постигнет народ. Она за это переживала сильно. А землетрясение, оно уже постигло. Друзья, там были сильные, страшные разрушения, было очень много жертв, оно уже постигло. Поэтому вот надо помнить, бояться того, написано, что помните Господа великого и страшного. Вот чего надо бояться. Если Господь призывает, друзья, надо на этот призыв отозваться. Если мы не отозовемся на этот призыв, тогда уже беда нас постигнет. Беда нас постигнет. Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас, друзья. И если кто хочет задать такой вопрос, как же мы будем спасены, мы ответ на этот вопрос знаем. А если у кого есть на сердце какие-то переживания, и вот Дух Святой побуждает тоже поправить свое состояние, друзья, мы тоже знаем, как это надо сделать. Однозначно, только покаянием, чтобы попросить у Бога об этом. И Бог, мы читаем, праведен, простит, и все согрешения наши. Поэтому пусть Бог благословит каждого из нас, друзья, если Бог посылает, если Бог призывает, чтобы отозваться на этот зов. Пусть имя Господа прославится в нашем собрании и дальше. Слава Ему за все. Аминь.